Прости, моя многомудрая Абда, больше такого не повторится. Прекрати поясничать. Ты закончил отладку гигантского водяного зеркала в Хитлумском дворце, еще вчера, а вот колесики. Потом про колесики. Оно надежное, не как в прошлый раз, Клима, безмерно терпеливым голосом сказал Тенька. Если я говорю, что закончил отладку, это подразумевает. Тогда смотайся в Хитлум и переправь к нам Финдикана с войсками. К ним только что подошел отряд из Гондолина, все готовы и ждут лишь тебя. Хорошо, сейчас, Тенька. Не сейчас, а переправляю, моя Абда. И чтобы через 5 минут я их уже видела из своего окна. Через 10, прикинул колдун. Жду, припечатала Клима. Она с силой тряхнула палантир, сбрасывая связь и налаживая новую. Никто из эльфов так не делал, но у Абды был свой способ обращения с магическими вещами. В шаре отразилось лицо одного из вождей Лайквенди. Клима обсудила с ним вопросы дислокации и сообщила время Генерального Совета. Они с Тилкарма убили на лесных эльфов целых 3 дня драгоценного времени и под конец почти исчерпали свое красноречие, но оно того стоило. Обитатели окрестных лесов были готовы вступить в битву. Этот день выдался для Абды на редкость суматошным, почти как обычный день в Горлийском дворце. У Климы даже нашлось 18 секунд на ностальгию. С утра они с Тилкарма вычесывали Хуана, одновременно используя его широкую лохматую спину как карту района ведения боевых действий. В роли Ангаманда выступал Хвост, реку, на которой стояла крепость, захваченная Сауроном, прочертили пальцем, густые щетки для шерсти получили название войск объединенных сил добра. Неизвестно, понравилось бы Хуану, увидеть он, что творится у него на спине, но план атаки был разработан и почти утвержден. Осталось только огласить его на Генеральном Совете. Потом Тилкарма помчался в дремучие леса близ Наргатронда встречаться с представителями Нандар, а Клима согласовывала с Артареста планы размещения на постой войск Финдикана. На середине обсуждения с Абдой через палантир связался сам король Налдар, легок на помине, и сообщил, что все готовы к перемещению, даже отряд из Гондолина. Только Теньки нет, он вчера вечером усвистал в крепость Куруфинвы, совершенствовать регулятор, и палантир колдуна не отвечает, а потому, который в крепости, говорят, что лорд с другом заперлись в кузне и поклялись пустить на опыты всякого, кто отважится помешать. Битый час Клима потратила на то, чтобы дозваться Теньку, одновременно объясняя Артареста, куда подевался Тилкарма, почему войска Финдикана прибудут именно на засаженную магнолиями внутреннюю площадку дворца, и почему Тенька не может взять другие координаты Наргатронда, словно нарочно хочет магнолии затоптать. Разрешив ситуацию с перемещением войск и устроившись на краткий отдых у ближайшего окна, выходящего на внутреннюю площадку, Клима уже было собралась распорядиться насчет обеда, но ей помешали. В небольшой уютный зал, расположенный рядом с тронным, и облюбованный Климой в качестве рабочей резиденции влетел запыхавшийся Тилкарма, со свойственной ему бесцеремонностью тащивший за руку молодую темноволосую эльфийку. Клима машинально отметила, что девица настолько хороша собой, что может соперничать даже с непревзойденной Лирны. «Смотри, кого я встретил в лесу», — выпалил Тилкарма. «Может, ты нас познакомишь?» — приподняла бровь Клима. «Ах да, ты же не знаешь, это Лютиен, та самая, которая дочь Тингала, короля над всеми Синдар. Я поняла, и что она здесь делает? Я иду за Берином, сыном Барахира», — подала голос Лютиен, — «и совершенно не собираюсь задерживаться в Наргатронде. Представьтесь, леди, иначе выходит неловкость». Клима отметила, что эльфийка не робкого десятка, и уж куда умнее Лирны. «Тилка, отпусти ее, сию секунду она никуда не денется. Меня зовут леди Климен, и я помогаю организовывать армию, которая пойдет брать Ангаманда. Вам что-нибудь известно о Берине? 6 дней назад он пришел сюда с просьбой о помощи. Думаю, вы знаете, о какой услуге его попросил ваш отец. Вот, и наш государь Финдарата, который поклялся помочь еще отцу Берина, как последний, ГМ-идеалист, отправился вместе с ним в логово врага, взяв с собой не иначе как для устрашения отряд из дюжины смертников. Я чувствую, с ними случилось что-то плохое», — воскликнула Лютиен. «Вам кажется или вы точно знаете?» «Точно. И давно? Пару дней назад». «Все», — угрюмо хмыкнула Клима. «Ингалда допрыгался. И ведь говорили же ему умные люди в моем лице. Повремени, не пари горячку. Нет, надо было сорваться и угодить в ловушку. Надеюсь, он хотя бы жив». «Берин жив», — поделилась Лютиен с грустью. «Только ему очень плохо. Кто бы сомневался, буркнула Клима. «Лютиен, что вы собираетесь делать теперь?» «Пойду на выручку. В одиночку, вы показались мне немного разумнее. Там же Берин», сказала эльфийка таким тоном, словно это все объясняло. «Давайте рассудим здраво», Клима жестом пригласила ее и Тилкарма сесть рядом. «Если вы пойдете сейчас одна на земли врага, то за вашу жизнь и жизнь вашего любимого я не дам и ломаного гроша. К сегодняшнему вечеру здесь будет собрана большая объединенная армия, которая выдвинется в нужную вам сторону. Тогда шансы значительно возрастут. Вы согласны со мной?» Лютиен медленно кивнула. «Сколько я должна ждать? Неделю? Две? Я сойду с ума от бездействия. Во-первых, не больше 2-3 дней. Во-вторых, я обещаю вам такую кучу всевозможных дел, что вы и себя-то забудете. Верно, Тилка? Дел, выше-то не квитиль?» Кивнул тот. «Пускай хоть Хуана вычесывает. Они еще в пути друг другу понравились». «У меня есть идея получше», — усмехнулась Клима. «Лютиен, у вашего отца имеются какие-нибудь действующие войска?» «Да, и довольно много». «Отлично. Как вы думаете, мы сумеем уговорить его выделить их для нашей маленькой авантюры? Для наступления на Ангаманда?» Губы Лютиен тронула понимающая улыбка. «Можно попробовать. Только как с ним связаться?» «О, это уже моя забота. Идите пока располагайтесь во дворце. Вам нужно передохнуть с дороги, что-нибудь съесть и переодеться. Тилка, найди Артареста и отчитайся ему о количестве приглашенных на генеральный совет. Не забудь, что кроме вождей лесных эльфов, туда прибудут все твои братья, включая Финдикона и до кучи военачальников. Вижу, у вас и правда затевается очень милая авантюра», уважительно отметила Лютиен. «Еще бы, а уж какое столпотворение тут вечером будет. Ладно, все по делам. Лютиен, я за вами пришлю, как будет готова связь». Оставшись одна, Клима яростно тряхнула палантир. «Тинька, Тинька, ты где?» «Да отправляю уже», — раздалось из шара. «Последний инструктаж провожу. Переместишься сюда вместе со всеми. Ты мне нужен. А как же регулятор? Мы скоро там и половины работы не сделали, а время, между прочим, поджимает». Клима будто не слышала. «Захватишь с собою еще одно водяное зеркало, чтобы через него переместиться отсюда к Курва. А сейчас мне нужна прочная связь с далеким и закрытым Синдарским королевством. С Дариатом, что ли?» «Именно. Напрямую с Тингалом. У меня в гостях его дочь, и мы надеемся выпросить лишние войска. Ну, ты даешь, многомудрая Абда. И месяца в ином мире не прожила, а уже организовала колоссальную заваруху. Надо же чем-то в отпуске заниматься». Клима и сама не понимала, как у нее получилось снова оказаться в самой гуще событий. Должно быть, особый дар высших сил распространялся на все миры, или Абда просто получала удовольствие от того, чем занимается. «Постой, а как я сделаю тебе связь? По карманному водяному зеркалу? Ты уверена, что Тингал не объявит меня и мое колдовство из чадия Марингота? Синдар, они нервные. Ты много Синдар видел-то?» «Я, ни одного. Но Майтима говорит, больше его слушай. По мне, так все местные эльфы друг друга стоят. Ты переместишься в Дриад через водяное зеркало и подкинешь Тингалу один из моих палантиров. А там уж столкуемся. А как я обратно попаду? В Дриаде водяных зеркал нет, а новое мне пару дней настраивать. Значит, возьмешь с собой два», — отрезала Клима. «Дуй сюда, живо». Час спустя. Интересненько это они придумали. Задумчиво протянул Тинька, водя рукой над гладкой поверхностью воды, плотно держащийся на большом овальном зеркале скованной оправой. «Ну что у тебя на этот раз?» — проворчала Клима. «Сейчас испепелять будет», — фыркнул Финдикона, знакомый с Тинькиной манерой работы. Он тоже решил поучаствовать в процессе уламывания короля Тингала и теперь вместе с Климой, Лютиен и Артареста ждал обещанной связи в тронном зале, где стоял большой нарготронский палантир. У колдуна в очередной раз все складывалось очень интересненько, а точнее, не складывалось совсем. «Этот их дриад, — объяснял Тинька, — окружен какой-то защитой, сквозь которую смерча с два пролетишь нахрапом. Надо разбираться, искать подходы, подбирать астральные ключи. Сколько времени это займет?» — перебила Клима. «Ну, при стабильных условиях. Где-то я это уже слышал», — заметил Финдикона. «Или мне Майтима рассказывал, но ведь в итоге-то все закончилось благополучно». «Да, но сколько времени на это ушло?» — Лютиен обратилась к эльфийке Клима. «Ты можешь предположить, что мешает Тиньке?» «Так пояс Мелиан», — ответил за нее Артареста. «Он всем тут мешает. Зато враг к нам не пройдет», — парировала Лютиен. «Конечно, ни враг, ни друг». Тинька тем временем вернулся к настройке водяного зеркала, как обычно что-то бормоча себе под нос. Четверть часа спустя. Результаты есть? Спросила Клима. Я разобрался в их системе, торжествующе заявил Тинька. Она такая интересненькая. Построена по принципу палантиров, только не на прием, а на отрицание. Замкнута на большинстве пространственных уровней, везде стоят охоронки, капканы и оповещители. Все, что сцапает, проверяет и убирает лишние на ее взгляд искажения. Простите, на чей взгляд? Уточнил непривычный к потоку просвещенной мысли Артареста. На взгляд системы, пояснил Тинька, как маленькому. Искусственный разум, понимать надо. Может, ты попробуешь связать водяное зеркало с палантиром и через него подобраться к системе? Предложила Клима. Эльфы уважительно на нее покосились. Дорогая Абда, да ты у меня самое мудрое и злокозненное существо во всех сопредельных мирах. Вскричал Тинька. Сейчас попробую. «Дайте кто-нибудь палантир». «Правда, Финя, здорово вышло, что Клима на нашей стороне». Тот горячо кивнул. Тинька приложил большой нарготронский палантир к центру зеркала, и он словно прилип. Конструкция выходила не для слабонервных. «Сейчас попробую подтасовать коды доступа», — бормотал колдун. «Так, они рассчитаны на определенную комбинацию астральных колебаний. Лютиен, можно тебя на минутку? У тебя ведь есть беспрепятственный доступ домой?» «Приложи руку к палантиру и сделай вид, будто пересекаешь эту вашу границу». «Хорошо, а теперь приложи к этому месту мою руку и повтори». «Ага, пошел процесс с идентификацией. Крокозябрыш твою на вынос». Тинька отскочил от зеркала, палантир полыхнул багровым светом и рассыпался в крошево. Артареста издал долгий горестный вздох. «Точкой выхода ошибся», — невозмутимо пояснил колдун, откидывая со лба светлую челку. «Есть еще один палантир? Эта завеса Миллиан так сработала?» – ошарашенно спросил Финдикона. «Нет, говорю же, немного ошибся. У вашего Марингота или у кого-нибудь из его подручных есть такая круглая штука?» «Да собственно, в Толлингаурхат у Саурона», – вспомнил Артареста. «Вот туда я и попал», – сделал вывод Тинька. «Там тоже защитка стоит, не навороченная, среднего пошиба профанация». Но просто так все равно не свяжешься. Мне кто-нибудь даст новый палантир, а ты его опять угробишь? Недобро поинтересовалась Клима. Думаешь, их тут неограниченный запас на все твои художества? На этот раз я точно не промахнусь, заверил Тинька. И правда, не прошло и 10 минут, как колдун беспрепятственно вошел через водяное зеркало и пропал на целый час. Клима уже собиралась принимать меры, еще неизвестно какие, но явно решительные, когда в ее палантире отразилась до нельзя довольная курносая физиономия. «Докладываю, настройка связи прошла удачно, можешь говорить с Тингалом, а то он сам толком не умеет палантиром пользоваться. Мог бы научить», — попеняла Клима. «Так я уже у Курва. Я как все объяснил, сразу вернулся к нему, работа ж стоит. А что ты сказал Тингалу?» «Дело было так», — со смаком принялся рассказывать Тинька. «Появляюсь я посреди зеленой такой аллеи, там какой-то эльф сидит. Спрашиваю у него, не дрят ли это. Он на меня смотрит круглыми глазами и интересуется, как я сюда попал, ведь только что на моем месте никого не было. Я говорю, что это все мое колдовство. Он спрашивает, как я ухитрился со своим колдовством преодолеть пояс Миллиан, и не служу ли я врагу. Даже за меч взялся. Я ответил, что пояс Миллиан взломал, но не сильно, скоро восстановится, и врагу не служу, а против него воюю. И вообще пришел к королю Тингалу с посольской миссией из Нарготронда, где ждут ответа такие царственные особы, как Финдикона, он же Фингон, Артареста, моя дорогая Абда. Артареста схватился за голову, Финдикона прыснул, Клима внимала с каменным лицом, и их драгоценная Лютиен. Эльф тот как про нее услышал, сразу меня к Тингалу и провел. Я вручил ему палантир, сказал кодовое слово Лютиен и вернулся к Курва, дорабатывать регулятор. А то у нас тяги в колесах не хватает. Ладно, махнула рукой Клима. Молодец, с заданием справился. Дорабатывай свои колеса, только не пропадай, ты мне нужен круглосуточно. Прервав связь с Тинькой, Абда настроилась на переданный Тингалу палантир. Предстояли долгие и кропотливые переговоры. 15 часов спустя, совет начался с опозданием. Не вечером, а утром следующего дня. А все от того, что уговорить Тингала на участие в заварушке оказалось еще сложнее, чем лесных эльфов. И в политике он был искушен куда больше. До глубокой ночи шла битва Климиного красноречия, дипломатичности Финдикона и жалобных глаз Лютиен с опытом и упрямством Синдарского короля. Но решающую роль в переговорах все-таки сыграли прекрасные очи Лютиен и их выражение, умело облеченная Климой в выгодную словесную оболочку. Итогом переговоров стали выделенные Тингалом немалые войска. Участники дипломатического сражения, измотанные до предела, даже Лютиен, отправились спать. Клима для разнообразия, одна и в свою комнату. На Тилкарма, не принимавшего участия в переговорах, возложили непростую миссию, вежливо объяснить всем, что Генеральный Совет переносится на завтра. Едва рассвело, все собрались в тронном зале. Вряд ли эти стены когда-либо знали такое столпотворение. Были здесь и шестеро фианарионов за вычетом занятого регулятором Куруфинвы, вместо которого пришел сын, и многочисленные вожди Нандерслан Квенди, и Финдикана, и Артареста, как исполняющие обязанности государя Нарготронда. На возвышении стоял крошечный Климин Палантир, из которого на присутствующих поглядывал король Тингал. Сама Клима сидела в уголке и наслаждалась тем, что ей не надо брать руководство над всем этим балаганом. Все скажут и решат без нее. Это было прекрасное чувство. Первым говорил Тилкарма. Он рассказал разработанную на спине Хуана стратегию, еще раз напомнил всем и каждому, насколько важна и нужна предстоящая битва, и предложил открыть обсуждение. Следующие несколько часов все вносили в план свои коррективы, мирно переругивались и согласовывали будущее действие. Одним словом, совещание протекало гладко, своим чередом. Самый яростный спор разыгрался, когда называли время выступления объединенных войск из Нарготронда. Одни хотели идти сегодня, другие предпочитали начинать всякое доброе дело с рассвета и выходить завтра. В конце концов, Клима связалась с Тинькой и спросила, будет ли готов его регулятор прямо сейчас. Колдун пришел в ужас и попросил хотя бы 7,5 часов, а в идеале дня 2 на доработку соединительного троса, изменение силы трения относительно добавочного утяжеления и прочих столь же важных и непонятных вещей. Это и решило все. Выступление назначили на завтрашнее утро, еще немного поспорили, уже просто из любви к искусству, поговорили за жизнь и разошлись. Вечером Тилкарма пришел в Климину комнату и застал Абду сидящей у окна и меланхолично взирающей на разруху во внутреннем дворе. Как и боялся Артареста, магнолии не уцелели. Из окна напротив было хорошо видно и слышно, как Майтима уговаривает Макалауры надеть кольчугу и штаны с броней вместо любимой мантии, а еще наручи с сильмариллами. Как это, зачем, пригодятся, и вовсе не тяжелые, и лоб не обожгут, нечего пот на лице запястьем вытирать. И на кой, во имя всех Валар, в бою нужна лютня, лучше бы шлем взял. И Финдикана, которому арфа в похожей ситуации все-таки пригодилась, это не аргумент. Да, в будку с лютней можно, а в бой нельзя. И нечего пререкаться со старшим братом, а то еще и полный доспех заставит надеть. Как это за что? Чтобы на лютню сил не осталось. Сумасшедший день, сказал Тилкарма, садясь рядом. Вовсе нет, хмыкнула Клима. Дома у меня еще веселее. Здесь я отдыхаю просто. Нелегко тебе живется. Привыкла. Я ведь Абда, я должна быть несгибаемой, должна все за всех решать, потому что меня окружают одни, как ты тогда выразился, идеалисты. Тилка, ты себе не представляешь, как прекрасно, когда правитель не ты. Не представляю, вздохнул Тилкарма. Может, и к лучшему. Зато у тебя есть время носить бирюльки и навещать меня по ночам. Этим и живем, фыркнул эльф. Обними меня, Тилка, и не будем в эту ночь говорить о делах. Клима произносила эти слова с величайшей бережностью, словно перекатывая по бархату хрупкие хрустальные бусины. Лишь в далеком иномирском городе она могла позволить себе хоть на одну ночь забыть про дела. 3 дня, 13 часов и 33 минуты спустя, распугивая и по мере возможности уничтожая все встречные отряды орков, грозное войско добралось до стен Толингаурхат, расположившись лагерем на некотором расстоянии. Ждали появления технической поддержки. Та, естественно, запаздывала, ввиду очередных интересненьких причин. Тинька, ругалась Клима, я же тебе 10 раз на карте нарисовала, куда нужно переместить этот ваш регулятор. Почему у тебя вечно все идет наперекосяк? Это естественная погрешность в ходе любого эксперимента, вяло оправдывался колдун из недр Палантира. Я ничего не могу с ней поделать. Погрешность – единственное проявление естественных свойств, которое не поддается ни одному из типов искажений. Хотя наш регулятор, где он, ваш регулятор? Почему я не вижу его перед собой? Нам всего 3 километра осталось, Тинька старался говорить виновато, но выходило больше рассеяно. Сейчас курва под правые колеса рельс проложит. Какой еще рельс? Схватился за голову Майтима, тоже слушавший разговор. Палка, по которой колесо едет. Они такие интересненькие получились, потому что надо было распределить вес по тяге, обычные колеса не годились, и тогда я вспомнил рассказы жены о поездах. Я его когда-нибудь четвертую, устало пообещала Клима лорду Химринга и снова обратилась к Палантиру, чтобы самое большее через час вы были здесь, вместе с регулятором, рельсами и прочим оборудованием, и чтобы все работало. Будем, пообещал Тинька. Раз ты сказала, точно будем. И правда, вскоре в задних рядах войск началось изумленное движение, а затем показалась всеми ожидаемая троица. Тинька, Куруфинвы и регулятор. Это была явно новая, сильно усовершенствованная модель. Арматурный каркас загибался в некое подобие раковины, из которой торчало огромное дуло с оптическим прицелом. Внизу к раковине были приделаны 12 маленьких колес, 6 с каждой стороны. По ровной земле конструкция могла ехать сама, но при малейших кочках и канавах приходилось подкладывать длинные прямые рельсы, коих у изобретателей имелось целых 4 штуки. Регулятор не требовалось толкать. Тинька прикладывал к специальному ответвлению в арматуре скрученные из толстой проволоки дрын с шариком на конце. Соединение пускало зрелищные искры, и регулятор, скрипя всеми сочленениями, ехал вперед по рельсам. Так и двинулись на штурм крепости. Впереди поскрипывающий регулятор, словно ведомый Тинькой на поводке, нервно суетящийся вокруг Куруфинвы с рельсами, а позади прочие воинства, пешие, конные и знаменосные. Эльфы, особенно непривычные к веяниям прогресса жители Нарготронда, Гондолина и дремучих лесов, посматривали на чудо просвещенной мысли с явной опаской, некоторые даже потихоньку бормотали молитвы. Финдикана был вынужден проехаться по рядам и произнести пару-тройку речей в поддержку колдовства. Боевой дух удалось спасти. Урва пришлось остановиться. На стену крепости поднялся высокий витязь в сочащихся тьмой доспехах. На нем не было шлема, и черные волосы полоскались по ветру как придаток плаща. «Это Саурон», — пояснил для Климы Майтима. «У него Берин, я чувствую», — прошептала стоящая там же Лютиен. Саурон заговорил. Его голос разносился над округой гибельным эхом. «Жалкие эльфы пытаются собрать остатки сил, чтобы бесславно сгинуть. Вы разобщены и умираете поодиночке. Вам никогда не одержать победу над великой тьмой». Речь лилась, презрительная, убедительная, заставляющая покориться. Над войском повисла тишина, и в ней раздался неунывающий Тинькин шепот. «Можно я по нему из регулятора шмальну?» Но тут вперед вышла Клима. «Великое эльфийское воинство едино. Оно сокрушит тьму и прогонит ее из чадия прочь. Здесь и сейчас в вечном зените славы мы возьмем эту крепость, а потом все прочие, занятые злом». Саурон подавился речью, но быстро опомнился и исхитрился перебить Климу, продолжив гнуть свое. Абда позиции не сдавала, и началось идеологическое противостояние, впоследствии прозванное Тинькой. Кто кому больше гадостей накаркает. Оба противника знали свою силу и были искушены в ораторском искусстве. Клима не обладала таким огромным жизненным опытом, как Саурон, но ее речи, благодаря таланту и поддержке высших сил, интуитивно выходили точнее и ярче. Под конец повелитель Толлингаурхат незаметно для окружающих, но вполне ясно для себя и Климы начал сдавать позиции и выкинул из рукава припрятанный до поры козырь. Что толку в речах, они пустые и глумливы. Но кто посмеет сравниться со мною в песнях? Один эльф из гнилого народа Налдар попытался на медне спеть со мною, и был брошен подыхать в волчью яму. Это он об Ингалда, догадался Артареста, сжимая кулаки. И Берин с ним был, Лютиен исступленно прижала ладони к сердцу. Брошен подыхать и подох, разные вещи, хладнокровно заметила Клима. Значит, Ингалда еще жив. Ишь, стелит, прошипел Майтима с презрением и яростью. Написанный поединок вызывает, время тянет. На какой поединок? Не понял Тинька. Известно, какой. Эльфы слабы, вещал Саурон. Никто не сумеет меня перепеть. Я сумею. Разнесся над притихшим войском звонкий твердый голос. От пестрого монолита толпы отделилась синяя фигурка и быстрым шагом достигла края рва, замерев на высокой насыпи, у самой пропасти. «Стой! Куда?» Слаженно выкрикнули Майтима, Тинькой Куруфинвы с Корнистиром. Но время было упущено, никто не успел удержать вызвавшегося. Перед Толлингаурхат, в отдалении от основных сил, один на один со смертью стоял Макалауре. Он так и не снял извечную мантию, хотя стараниями Майтима на нее была надета длинная мифриловая кольчуга, подпоясанная чем-то подозрительно напоминающим обрывок конской уздечки. На запястьях министреля сверкали сильмариловые наручи, голову венчал остроконечный шлем. Из оружия у Макалаура имелась только лютня, с которой он сейчас деловито стягивал чехол, что вы на него напялили. Вытаращил глаза Тилкарма, не успевший раньше толком рассмотреть облачение старшего брата. Последний раз Кана так выглядел, когда еще в детстве мы с Курвой и Марья нарядили его Милькаром во время игры во взятие Утумна. Я самолично перед отъездом запихнул его в нормальные доспехи. Майтима стиснул кулаки. Выехали, смотрю, он в мантии. Пришлось одевать в то, что под рукой было. Хорошо, я наручи догадался захватить, а лютню он вообще всю дорогу прятал от меня. Макалаур тем временем на пробу провел рукой по струнам. Аккорд зазвенел на всю округу. Они реально собираются петь? Разинул рот Тинька. Что из фразы «песенный поединок» заставило тебя в этом усомниться? Съязвил Майтима. И Саурон петь будет. Еще как, проворчал Тилкарма. Клима заметила, что всеобщее внимание сейчас приковано к Макалауру и его противнику. Она поманила Лютиан и тихонько предложила той под шумок пробраться в крепость на поиски пленников. «Но как мы переберемся через ров?» – спросила эльфийка. «Уж воду-то я сгустить сумею», – ухмыльнулась Клима. «Хуже, чем это сделал бы Тенька, полностью сухими не выйдем, но и не потонем. Высшие силы, какое же это счастье, оставить всех и без последствий уйти на авантюру. Я пойду с вами», – неожиданно сказал Хуан, преданно глядя на Лютиан, и вильнул хвостом. Тем временем песенный поединок начался. Макалаур жестом показал Саурону, чтобы тот пел первым. «Эру, зачем он это сделал?» Тут же застонал Майтима. «Почему лишил себя преимущества? Может, хочет прощупать противника?» Предположил Тенька. «Я знаю, что он жить не хочет. Ты же ничего не смыслишь в песенных поединках. Я смыслю в колдовских». Начал было объяснять Тенька, но Саурон запел, и стало не до дискуссий. Темный Витязь пел без аккомпанемента, но легче от этого не становилось. Песня была резкой, жестокой, о гибельном пламени, несущем смерти пожары, о пламени, которое сжигает всех и не знает пощады. «Может, я его все-таки пристрелю из регулятора?» — крикнул Тенька в ухо Майтима. «Не смей, живой или мертвый, Кана не простит, если мы прервем поединок». Макалаур не дрогнул. Поднявшийся ветер сорвал с него кое-как закрепленный шлем, растрепал темные волосы, взметнул полы мантии, но сам Министрель стоял прямо, не шелохнувшись. Едва голос Саурона стих, он поднял лютню и заиграл, дополняя музыку голосом. Песня о приветливом огне очага, о костре, согревающем усталых путников холодной дорожной ночью, об искрах, мотыльками летящих к заветной мечте, ничуть не уступала по мощи Сауроновой. «Я, кажется, понял принцип», — сообщил Тенька. «По-моему, у Кана все шансы на успех. Ишь, как грохочет музыка», а он еще возмущался, что не переносит громких звуков. «Все, теперь от будки не отвертится. Если вернется», — с горечью прошептал Майтима. Завершилась песня о добром огне. Опять настал черед Саурона. «Пой еще, великий Министрель», — крикнул он. «Да, да», — обрадовался Майтима. «Кана, давай, покажи ему». Тилкарма сказал то же самое, но в более вольной форме. А Тенька, вспомнив что-то из личного опыта, пробормотал: «Ох, неспроста он это. Я подожду свой черед и оставлю третью песню за тобой», — ответил Макалауре. «Балда», — взвыл Майтима. «Идеалист», — вторил брату Тилкарма. «Меча бы этому гаду, а не третью песню», — высказался Финдикана. «Молодец», — выкрикнул Тенька. «Да какой, Кмаринготта, молодец. Он же свой шанс на победу упустил», — не успокаивался Майтима. «Он не дает загнать себя в угол. Отказываясь петь, да я точно так же выиграл свой первый поединок», — принялся горячо объяснять Тенька. «Ушел в глухую оборону, а когда соперник выдохся, ударил. Правда, первое у меня тогда со страху вышло, а второе, благодаря Климиной оплеухе. Но результат, хочешь сказать, Кана сейчас испугался? Да не похоже. По-моему, он знает, что делает». Тилкарма тут же предположил, что именно знает его оглашенный братец Кана, и озвучивать сие речи можно было лишь здесь, на шумном поле брани, вдали от невинных дев, маленьких детей и комнатных растений. Саурон запел третью песню. Он воспевал ужасы войны, злобу воинов, убийство и невосполнимость потерь, горы трупов, исклеванных воронами, покалеченные судьбы, разрушенные семьи, осиротевших детей. Финдикана побелел, Майтима широко распахнутыми глазами, словно заклиная, глядел на прямую спину брата, все так же стоящего у самой пропасти. Тенька громко заявил, что наслушался этой муры дома от Юргена, когда убили его ныне здравствующую жену, и демонстративно заткнул уши. Макалаур спокойно выслушал песню до конца и предложил Саурону спеть еще. Вот это выдержка, восхитился Тимка. Будка явно пошла ему на пользу. Какая, к драному Марингота, выдержка? В голосе Майтима звучал ужас. Он просто не знает, о чем петь. Кана, закричал Финдикана. Пой о том, что день настанет вновь. Нет, вторил ему Тилкарма. Лучше о большой любви между мужчиной и женщиной, которая породит много-много новой жизни. Идиоты, вызверился на обоих Майтима. Это все не годится. Ничего подобного, возразил Тилкарма. Про любовь всегда срабатывает. С чего ты вообще взялся определять, что годится? Раздраженно осведомился Финдикана. У тебя даже слуха толком нет. Для того, чтобы понять, насколько хороша тема песни, слух не нужен, убежденно заявил Майтима. Саурон в это время принялся отнекиваться, предлагая министрелю все же ответить. Макалаура не соглашался, вместо полноценной музыки у обоих выходили невнятные напевы, от которых даже земля не тряслась. Да что они ломаются один перед другим, у Тилкарма сдали нервы. Кана, давай, пока берут, тьфу, пой, пока дают. Он бы уже дюжину раз на стену влез и шарахнул Саурона лютней промеж глаз, бурчал Финдикана. Может, я из регулятора, заикнулся Тинька. Рано, отрезал Майтима. От волнения его лицо потеряло и загар, зато веснушки ярко выступили даже на белых губах. С каждым разом витиеватые расшаркивания поединщиков становились все протяжнее, почти балансируя на грани полноценной песни. Количество слов и музыкальных аккордов монотонно нарастало, и вот уже всякий, кто хоть немного смыслил в музыке или ритмике, мог почти наверняка предсказать, что когда через два хода Макалауры в очередной раз откажется, у Саурона выйдет полноценная песня. Но Министрель не стал этого ждать. Он все-таки запел свою тему тремя ходами раньше. «Что за он поет?» – ахнул Майтима. «Какого Марингота?» – выругался Финдикана. «Эх, о любви надо было, о любви!» – в сердцах сплюнул Тилкарма. Макалауры почти дословно цитировал прошлые песни Саурона, постепенно сливая разные мотивы в один. На точке этого слияния он замедлился, приостановился, словно раскачиваясь перед броском, а потом грянул так, что даже Майтима невольно поднес руки к ушам. Министрель пел, что все зло, которое принесла тьма на землю, все зло, которое было сотворено ею и по ее указке, старицей вернется к ней карающим бичом. И чего бы Саурон ни пел, как бы ни пугал, какие кары бы ни сулил и о каких деяниях бы ни вспоминал, ничто не отвратит этого возмездия. А самое главное, Саурону это известно лучше всех присутствующих, иначе бы он не вышел сейчас на стену в надежде отсрочить неминуемую расплату. Крепость сотряслась, часть стены обрушилась вниз, и Саурон, кувыркаясь, полетел следом. «Тинька, давай!» – завопил Майтима, перекрывая грохот. И колдун дал, поймав бывшего хозяина Толлингхаурата в мощный ядовито-сиреневый луч регулятора. Саурон упал в ров, в рядах орков началась дикая паника, стена пустела на глазах. Макалаур наконец-то повернулся к своим. В лице не кровинки, на губах ошалелая улыбка. Он сделал несколько шагов от края пропасти, и Майтима первым бросился к нему навстречу. Следом ринулись Тинька, Тилкарма с прочими братьями, Финдикана и даже Эртареста. «Задушите», — сипел Макалаур, заключенный в объятия со всех сторон. «Осторожно, инструмент раздавите». Лютня в итоге все же треснула, а Министреля спасла мифриловая кольчуга. В разгар всеобщего ликования отворились ворота крепости, опустился подвесной мост через ров, и на него вышли Лютиен в обнимку с Бирином, Клима, поддерживающая изрядно потрепанного Финдрата, и Хуан, сам по себе, но морда заляпана волчьей кровью. Судя по виноватому лицу государя Нарготронда, Абда только что наговорила ему много правильных и вечных вещей, а также справедливо обругала идеалистам. Взятие Толлингхаурата без боя шло своим чередом. Несколько эльфов нырнули в ров и выловили оттуда ценного пленника. «Это точно Саурон?» — поднял брови Макалауры, когда бывшего повелителя крепости подвели ближе. «Тинька, а твоя шайтан-машина не так уж и бесполезна», — с мстительным злорадством отметил Майтима. Урегулированный Саурон и впрямь мало походил на себя прежнего. Мокрый, грязный, малость оглушенный, он водил по сторонам мутным взглядом красновато-карих глаз. Пропали черные волосы. Истинный цвет шевелюры Саурона оказался таким же белобрысым, как у Тиньки. На носу и бледных щеках проступили редкие серенькие веснушки, а искусно сработанные доспехи, прежде внушавшие трепет, теперь переливались всеми оттенками розового. И лишь черный плащ остался неизменным, только промок и больше не реял по ветру, а тяжелой тряпкой волочился следом. Заковать в кандалы и запереть, распорядился Финдикана. Только не абы где, спохватился Тинька. Я ему камеру отрегулирую изнутри, для верности. Оберине, лютиен, кофе и поруганном каноне, часть 4. Совет устроили в главном зале взятой крепости, наспех отмытом и кое-как приведенном в первозданный вид. Было шумно, решались сиюминутные организационные вопросы. Клима с Тилькорма разговаривали глазами и нежно трогали друг друга за руки. Тинька в углу ковырял трофейный палантир, пообещав стереть с него все отпечатки зла и подарить арториста взамен рассыпавшегося. Финдорота тоже пришел на совет, отмытый, переодетый, причесанный и местами забинтованный. Он сидел, облокотившись на спинку стула, с кубком горячего вина в руках и немного клевал носом. «Чем скорее мы выступим на Ангаманда, тем лучше», — говорил Майтима. «Но войско Синдар из Дриата прибудет в лучшем случае послезавтра, а то и 3-4 дня спустя», — заметил Артареста. «Нам дорога сейчас каждая минута. Враг не ожидал, что мы так скоро объединим силы. Надо воспользоваться преимуществом. Он уже наверняка обо всем знает, но все равно не успеет подготовиться. Я за то, чтобы выдвигаться завтра на рассвете. Давайте оставим в крепости небольшой арьергард», — предложил Финдикана. «Они проследят, чтобы орки не зашли к нам с тыла, посторожатся урона, встретят Синдар и вместе с ними выдвинутся к Ангаманда, как подкрепление. Хорошо, кто останется?» По голосу Майтима было ясно, что уговаривать на подобное дело его самого – напрасный труд. «Например, я», – сказал Макалауре, – «моего отряда как раз хватит на арьергард». Ингалда тоже, – покосился Артареста на дремлющего брата. «Он еще недостаточно оправился, чтобы идти в битву. С ним можно оставить полсотни воинов из Нарготронда. Больше, думаю, не имеет смысла». «Тогда решено», – подытожил Финдикана. «Завтра с утра идем на Ангаманда». На другой день зарядил противный мелкий дождик, и на улице стало еще неуютнее, чем в разоренной орками крепости. Клима тоже не пошла с основными силами. Проводив Тилькорма и Тиньку, она занялась организацией уборки, караулов и поставки продовольствия. Абди всегда больше нравилось вести хозяйство, чем воевать, хотя это совершенно не значило, что последнее удавалось ей хуже. После полудня, скоротав часок-другой за просмотром счетов и чашкой привезенного Тинькой кофе, Клима вспомнила, что вообще-то у нее отпуск, и захотела экзотических развлечений. Тилькорма, как назло, уехал воевать, утешать впавшего в уныние Финдорота не было настроения, а слушать, как Макалаура весьма мелодично пытается отладить треснутую лютню, казалось излишне спокойным занятием. Поэтому Клима отправилась проведать Саурона. Пленник сидел в одной из башен, в комнате с ядовито-зелеными стенками. Так отреагировала штукатурка на регулирующий луч. Закованный в толстые цепи, он, тем не менее, выглядел лучше, чем вчера. Светлые волосы стали отливать темным золотом, из орехово-карих глаз пропала краснота, веснушки точно испарились. На Сауроне не было плаща и доспехов, только простая черная рубашка и штаны. «Меня почтила визитом прекрасная сладкоречивая леди», — произнес он, едва Клима переступила порог. Абда мысленно усмехнулась. Она знала, что стоит за подобным тоном. Развлечение началось. «Да вот, решила поглумиться над твоим поражением», — протянула она. «Я думал, что леди, водящая дружбу с прославленными эльфийскими героями, преисполнена более благородных помыслов. А они не знают, что я к тебе пришла». Клима решила поиграть в непослушную девочку, которая против запрета взрослых идет ночью в кишащий волками лес. «Какое мудрое решение!» Саурон расцвел на глазах. Абди даже стало смешно. «Порою близким друзьям ни к чему знать наши маленькие увлечения. Ты ведь об этом на самом деле хотела со мной поговорить? Вот только волкам невдомек, что у девочки давно наметан глаз, и она никогда не приходит в лес без заряженного арбалета». «О, да», — кивнула Клима. «У меня к тебе выгодное предложение. Весь внимание, проницательная леди. Я хочу власти», — томно поделилась Клима. «А ты можешь помочь мне ее достичь? Сделаю все, что смогу. Высшие силы», — подумала Клима. «Как же просто обмануть существо, которое само жаждет обвести тебя вокруг пальца. Тебя повезут в самое сердце Дриата. Не смей удрать по дороге. Там я приду к тебе и освобожу. А взамен ты убьешь всех этих лордов с государями и сделаешь меня единовластной королевой Белирианда. Не столь высокая цена за свободу, верно?» Саурон для виду принялся торговаться. Клима, тоже для виду, стояла на своем. Развлечение выходило на редкость занимательным. За обедом Абда сказала Макалауре, что Саурона можно будет вести куда угодно с любым конвоем. Он не сбежит. «Почему ты так считаешь?» — спросил Министрель. Клима объяснила, Тот схватился за голову. «Ты же не всерьез замышляла всех убить, Макалауре? Посуди сам. Будь мое невинное развлечение хоть наполовину правдой, стала бы я с тобой делиться. Ты починил свою лютню?» «Нет», — эльф вздохнул. «Лютня пала жертвой братской любви. Жалко. Мне понравилось, как ты играл. На поединке?» «Нет. Из подземелий было плохо слышно. Сейчас. Но я ничего не играл. Ты настраивал». Макалауре пришел в ужас от неприхотливости и намерской гости, раздобыл где-то арфу и до самого вечера посвящал ее в волшебный мир песенной мелодии. Его игра понравилась Климе даже больше, чем игра Финдерата, хотя последним достаточно просто любоваться. Сутки спустя погода окончательно испортилась. Разгулялась гроза, шквальный ветер бросал на стекла крупные капли дождя. По Клименому распоряжению посты сменялись каждый час. Макалауре сидел в главном зале крепости, наиболее уютном и обустроенном из общих помещений, и смотрел, как Финдерата хандрит, пытается подобрать на единственной в крепости арфе какую-то унылую музыку, постоянно одергивает себя, тоскливо оглядывается на залитое дождем окно и продолжает мучить инструмент вновь и вновь. «Хватит изводиться», — не выдержал Макалауре. «Я безответственный идеалист», — убито сообщил Финдерата, не глядя на него, и снова тронул струны. Вышло похоже на чей-то предсмертный хрип. «С чего ты взял?» Клима сказала. «Как увидела там, в подземелье, цепи сняла и начала говорить. Много. Ты герой. Остался жив, сдержал клятву. Из-за меня погибли все, кто пошел со мной. Из-за моей слабости и самонадеянности. Это тебе тоже Клима сказала?» «Почти. Многое я и сам понимаю», — государь Нарготронда лукавил. «Похожие речи, только не воспитательно сочувствующие, а издевательские, ему пришлось выслушивать от Саурона. И если раньше они казались пустой насмешкой, Берин выжил. И благодаря твоему поступку мы наконец-то собрали достойное войско. Ну почему меня тот волк не загрыз?» — воскликнул Финдерата, отбрасывая арфу. «Потому что его самого разорвал Хуан», — оптимистично ответил Макалауре. «Все мы совершаем ошибки. Ты остался жив, а значит, тебе дан шанс многое искупить. Я даже на штурм Ангаманда не пошел. Пойдешь позднее, с подкреплением. Ну куда тебе сейчас на штурм? Ты в зеркало давно смотрелся? А что там? Щеки впалые, круги под глазами, раны от кандалов на запястьях. Тебе бы выспаться, Ингалда». «Не хочу спать, не могу». «Тогда». Взгляд Макалауре скользнул по столу и зацепился за знакомый полотняный мешочек. «О, да это же Тинькин чай. Давай-ка я тебе заварю, вмиг о горестях забудешь. Проверенное средство. А я-то думаю, чем так странно пахнет? Трава иномирская. Да, запах и впрямь не такой, как обычно. Хотя у Тиньки все необычно. Где тут жаровня и котелок?» Чай вышел непрозрачным, темно-коричневого цвета, пах излишне резко, но в целом приятно. Горький. Финдерата лишь чуть пригубил свою порцию. «Ты пей, пей», — посоветовал Макалауре. Вспоминая недавний песенный поединок, он чувствовал, что ему и самому не мешает как следует успокоиться. В груди до сих пор стоял липкий комок задавленного воли и ужаса. Поэтому невиданный чай лился рекою, невзирая на горечь, которая после пятой кружки совсем перестала раздражать. Утро следующего дня Макалауре проснулся от того, что ему на лицо упала большая раскаленная капля. Он подхватился, голова закружилась. Министрель рухнул на твердый каменный пол. Притом падал он с чего-то явно повыше кровати. Кое-как проморгавшись и растерев огнем горящее лицо, которое стало болеть только сильнее, Макалауре огляделся и пришел в глубокое недоумение. Он сидел на полу кузни, а спал, видимо, головой на наковальне, а ногами на печи. Над наковальней чадила прогоревшая на три четверти свеча, с которой то и дело срывались желтоватые капли. «Так вот, почему у меня такое ощущение, словно все лицо залили кипятком», — догадался Макалауре. «Наверное, я долго так лежал, а воск падал на лоб и щеки. Хорошо хоть в глаза не попало. Стоп, а что я вообще делаю в кузне, да еще в таком виде?» Открылась кованая дверь, и вошел Финдерата с кувшином, из которого доносился плеск воды. «Какое счастье, что ты проснулся!» — воскликнул он. «Я уже хотел тебя отливать. Ох, ну и физиономия у тебя! Пошли, надо хоть воск счистить». Они выбрались из кузни и поднялись в большой круглый зал, по которому словно ураган гулял. Мебель перевернута, на стенах вмятины, два окна с выбитыми стеклами. «Что здесь случилось?» — спросил Макалауре, ошалело созерцая разгром. «А ты разве не помнишь?» — удивился Финдерата. «Ты решил показать мне музыкальный прием, которым разрушил крепостную стену. С первых пяти раз ты посчитал, что вышло не слишком зрелищно, обругал Арфу последними словами и так грянул, что вылетели стекла. «Ничего не помню, совсем», — выдохнул Макалауре, садясь на чудом уцелевший стул. Поднял голову на кузена. «Что вообще вчера было? Ты решил напоить меня тенькиным чаем и сам выпил целых 7 кружек. С этого чая тебя разнесло похлеще, чем с Мировури. Для начала ты просто играл, так, что порвались 2 струны, а потом на оставшихся принялся преподавать мне основы разрушения. О, Эру!» Макалаура еще раз оглядел царящую кругом разруху. Его взгляд упал на здоровенный обломок зеркала. Оттуда смотрело багровое от ожогов узкое лицо в потеках воска, на котором ярко блестели знакомые серо-голубые глаза. Волосы стояли торчком, мантия измялась, а кое-где даже порвалась. «Потом», — продолжал Финдрата, — «ты сказал, что тренироваться на мебели — это по-детски, нужны настоящие враги, и мы пошли к Саурону». «Куда?» «Ну, в зеленую камеру. Ты пригвоздил его музыкой к стене и заставил извиняться. Целых 2,5 часа заставлял, пока Саурон не перечислил всех своих злодеяний и не извинился за каждое. А ты что в это время делал? Ну, сначала мне казалось, все складывается правильно, так ему и надо. Но под конец я тоже начал уговаривать тебя прекратить. А я что, ты такой грозный был, вылитый Фионара? Выслушал все извинения и лишь потом ушел, посулив зайти завтра. По-моему, Саурон всерьез перепугался. Он даже у меня пытался узнать, что с тобой. И ты ответил, откуда я знаю, чего ты разошился. Не мог же тот чай так сильно на тебя повлиять. Хотя, я вот всего кружку выпил, а потом полночи ощущал странную легкость и покалывание в кончиках пальцев. А как я в кузне очутился, здесь доля моей вины. Я же тогда сказал тебе, что ты на отца своего похож, а ты вдруг расплакался. Я, ага, всхлипываешь и сквозь слезы говоришь, что папа тебя никогда не ценил. Мол, ты только пить и петь способен, и ничего путного руками не сделал. Ты принялся мне доказывать, что на самом деле все умеешь, просто не любишь сидеть в кузне с рассвета до вечерней зари. Я попытался тебя утешить, но, видимо, ляпнул лишнее, потому что ты потащил меня в кузню, разжег огонь в печи и принялся ковать. Во имя всех Валар, что, я же почти ничего не смыслю в кузнечном ремесле. Ну, не знаю, вчера у тебя выходило так ловко, словно всю жизнь только этим и занимался. Получилась вполне сносная медная лютня, красивая, но абсолютно бесполезная. Затем ты лег на наковальню и заснул. Я ждал-ждал, потом пошел за водой. Возвращаюсь, а ты и сам уже проснулся. На счастье, прежний. Во всяком случае, уже не скачешь на одной ноге по ступенькам, не поешь на тучу, пытаясь превратить дождь в радужный фейерверк, и не сочиняешь похабные стихи про Иванну и топор. Макалаура почувствовал, как у него горят уши. «Ты говорил, я какую-то крепостную стену развалил, а мне ничего за это не будет, то ведь вражеская крепость была. Ты настолько все позабыл?» «Постой», — глухим голосом произнес Макалауре. «А откуда в Валиноре вражеские крепости?» Финдарата присвистнул. «Мы вообще-то не в Валиноре. А где?» «В Белерианде. А как мы сюда попали? Ты хотя бы помнишь, как древо погасли?» Забеспокоился Финдарата. «Древо тоже я погасил», — убито уточнил Макалауре. «Так, давай с самого начала. Как тебя зовут?» «Канафинвы Фианарион». «Нет, это я помню. А помнишь, что у тебя 6 братьев? «Как, уже 6?» – заорал Макалауре в суеверном ужасе. «Только вчера ведь 4 было. Они рождаются быстрее, чем я успеваю о них узнавать». Финдарата закусил губу. Ему было смешно и страшно одновременно. Перед случившимся отступили даже прежние горести. В зал вошла Клима. «Ингалда, Макалауре, что здесь происходит? Неужели Саурон сбежал?» Ей по мере сил объяснили. Клима понюхала остатки чая и сообщила, что это кофе. «Замечательный напиток, но на долгожителей вроде эльфов и сильфов действует странно. Как же теперь вернуть потерянную память?» – спросил Финдарата. Клима задумчиво покосилась на жертву чудо-напитка. «Пусть проспится, и лицо чем-нибудь обработает, а то его словно зажженной свечой лупили. А если не поможет?» – печально уточнил Макалауре. «Ну, какая-нибудь мазь от ожогов в любом случае должна изменить дело к лучшему», – философски отметила Клима. «Ты попробуй, там видно будет». К счастью, абды никогда не ошибаются в предположениях, и уже вечером Макалауре вспомнил, где находится, как сюда попал, что творил в кузне и сколько у него братьев. Финдарата кофейное приключение тоже пошло на пользу. Главным образом это выразилось в том, что он перестал часами подбирать на арфе скорбные мотивы, хотя причина могла крыться просто в негодности инструмента из-за порванных струн. Среди ночи в крепость внезапно прибыло всеми ожидаемое войско Синдар. Кругом стало шумно и суетно, а у некоторых совершенно не осталось времени грустить. Требовалось разместить всех на ночлег, ввести командиров в курс дела, а самых дотошных и любопытных сводить поглазеть на Саурона, который после общения с разгневанным министрелем сильно присмирел и держал глаза долу. Через какое-то время Макалауре обратил внимание, что Синдар косится на него как-то странно, со смесью сочувствия и восхищения. Он никак не мог понять причин таких взглядов, пока не додумался спросить Климу. «У тебя все лицо в красных пятнах», — напомнил Эбда. До Макалауре дошло, что в суматохе он позабыл спрятать следы заживающих ожогов наговором, как раньше Майтима прятал веснушки. «Но почему они восхищаются?» «Понимаешь», — участливо объяснила Клима, — «несколько эльфов, видимо, знавших тебя лично, тактично спросили у меня, что с тобой случилось. Так, ясно, что ты им наплела, только правду. К чему мне врать нашим союзникам?» Макалаурен нутром чуял какой-то подвох. «Ты ведь не договариваешь. Слово в слово. Что ты им сказала?» Клима начала издалека. «Рассказать о событиях можно по-разному. Например, стукнутый об тучу министрель напился отвара иномирских трав и полночи проспал на наковальне под зажженной свечкой. А можно иначе. Лорд Маглор отважился принять вызов Саурона и выиграл у него песенный поединок. И то, и другое, правда. Но первое – прямой ответ на заданный вопрос, а второе – высказанные вслух мысли, которые по чистой случайности были за этот ответ приняты. То есть, абсолютно случайно», — хмыкнул Макалауре. «Разумеется», — с невинным видом заверила его Эбда. «Перед сном министрель все же постоял у зеркала лишние полчаса, заговаривая ожоги. Расхаживать с красным лицом — прерогатива Карнистира, а Макалауре был дорог прежний цвет кожи. Главное теперь под регулятор не попасть». Два дня спустя, у ворот Ангаманды кипела нешуточная сеча, и, если бы не снующий повсюду сиреневый луч, эльфам пришлось бы совсем туго. Тинька сидел за оптическим прицелом, а Куруфин вывращал конструкцию во всех направлениях. Главной целью оставался Черный замок, требовалось купировать исходящее от него лиходейство врага, хотя уже не такой и черный. Урегулированные стены стали розовыми, ярко-зелеными, кислотно-желтыми и ядовито-вишневыми. Крепость приобрела сходство с огромным пряничным домиком, исполненным в неуместном готическом стиле. «Куда ты меня вертишь?» – возмущенно заорал Тинька. Колдун едва сумел прицелиться в замковую бойницу, но дуло руками Куруфин выкрутанулось на 180 градусов. «Видишь там, на пригорке, Финдикана окружили? Стреляй по Балрогу!» Тинька моментально сориентировался. Балрог, уже подкравшийся к эльфу с тыла, взорвался с громким неприятным звуком. Орки полегли, Финдикана взрывной волной отбросило к подножию пригорка. Впрочем, король Налдар почти сразу же вскочил. Доспехи на нем ожидаемо порозовели, но такой малости в этой битве уже никто не удивлялся. Особая прелесть регулятора заключалась в том, что его свет можно было направлять в самую гущу схватки, не опасаясь причинить ощутимый вред своим. Подумаешь, броня цвет сменила, распрямились волнистые волосы, появился лишний десяток веснушек или стал виден старый шрамик на носу. Главное, враги от луча теряли всякую боеспособность. Синдарское подкрепление пришлось очень кстати. Хотя засевший в замке Марингота не мог послать в помощь своим войскам магию, орков все равно было слишком много. «Курва, посиди за прицелом вместо меня», — крикнул Тинька. «Я так больше не могу. Надо было сделать это раньше. Куда ты?» Но колдун уже не слышал. Он кубарем скатился со своего насеста и пропал в мешанине тел. Куруфинвы выхватил оттуда же первого попавшегося эльфа, велел тому крутить механизм, а сам взгромоздился верхом на дуло, поминая друга нехорошими словами. Тинька носился между дерущимися и наводил на своих защиту собственного изобретения, сплошную броню из сгущенного воздуха. Слабые удары такая штука отбрасывала, а сильные замедляла. Тинька холодел при мысли, что после сражения не досчитается пары тройки своих друзей. В конце концов, он, рискуя быть пронзенным стрелой, поднялся над битвой, разыскал по головам всех маломальски знакомых эльфов, заколдовал и лишь после этого немного успокоился. Вернее, стал носиться между бойцами не так хаотично, даже продумал некую систему. Примерно в тот момент, когда наведение защиты из жеста отчаяния превратилось в рутину, заскрежетали, открываясь, ворота Ангаманда. Тинька стремглав помчался к регулятору. «Где тебя носило?» – заорал Куруфинвы, уступая место у пушки. Тинька машинально навел защиту и на него, и на незнакомого эльфа-помощника. «Как думаешь, почему ворота открываются? Это либо подкрепление, либо сам Марингот-то решил выйти на битву. Ты говорил, он всегда носит железную корону с сильмариллами, не я, Майтима рассказывал. Без разницы, это точно, ты спрашиваешь так, словно я каждый день об этом лично справляюсь». Ворота распахнулись до конца, и Тинькин вопрос стал излишним. В окружении очередной порции орков и балрогов там стояла громадная фигура в клочьях тьмы, облегающих ее, словно доспех, а на зубцах шлема горели и сверкали три круглых пятна. «Помнишь, Курва, как еще на полигоне мы в шутку поспорили, что будет, если урегулировать Сильмариллу? Не смей!» — в ужасе заорал Куруфинвы. «А если правда останется за мной, кто не рискует, тот недостоин заниматься наукой!» — бесшабашно заявил Тинька. «Крути, Курва, на цель, и моли всех ваших валар, чтобы тебе не пришлось требовать с меня выигрыш. Наверное, еще ни одно живое существо так сильно не желало проиграть в споре». Сиреневый регулирующий луч засветил точно в голову врага, поглотив сияющие пятна. В бесконечно долгое мгновение ничего не происходило. Марингот-то даже поднял руку, инстинктивно пытаясь прикрыть глаза от света, но не успел. Черную фигуру, стоящих рядом с ней существ, замок, ворота и половину поля битвы озарила ярчайшая грибовидная вспышка, а потом бабахнула так, что небо зашаталось и крошевом посыпалось на землю. Били в клубах дыма фонтанчики лавы, шипела на раскаленных треснутых камнях невесть откуда взявшаяся вода, взрывная сила заставляла воинов в тяжелых доспехах летать по воздуху с легкостью тополиного пуха. 48 часов спустя Майтима привело в чувство целительское пение брата. Он открыл глаза и увидел над собой знакомое лицо в непривычных красных пятнах и обгоревшие кое-где черные волосы, спадающие на урегулированно розовую кольчугу. «Что со мной?» – спросил Майтима. «Уже ничего», – прежде звонкий голос Макалауры звучал сипло, с хрипотцой. «Я запел все раны». Было поразительно тихо. Майтима сел и оглядел поле боя. На земле трещины, затопленные водой, кое-где дымятся и булькают морщинистые лужицы полузастывшей лавы, клочья пепла темными мотыльками кружат по ветру. Всюду тела, многие шевелятся, несколько эльфов молча ходит, собирая своих раненых и добивая чужих. «Что-то неправильно», — пробормотал Майтима. «Не могу понять». «Известно что», — меланхолично ответил Макалауры. «Ангаманда нет». Майтима посмотрел вокруг совсем другими глазами. «Точно, черный замок пропал, вместе со стенами, воротами, башнями и клочьями багряных туч. На его месте осталась лишь изъеденная особенно глубокими рытвинами земля, из которой одиноко торчала перекореженная и закопченная печная труба. По форме она чем-то напоминала вопросительный знак, будто интересуясь у окружающего мира. Что я здесь делаю? Куда подевалось все остальное? Получается, мы победили? По крайней мере, Финдикана в этом уверен», – пожал плечами Министрель. «А где он?» «Пошел собирать остатки Генерального Совета. Сказал, как ты очнешься, приходи». «Куда?» «Вон, у дальнего леса шатер белеет». «Ну что, пошли. Ты кого-нибудь еще видел?» – спросил Майтима, опираясь на брата, чтобы встать. Клима с Тилкарма помогали Финдорота тащить Артареста. «Он живой, просто оглушенный сильно. Я так понял, когда все случилось, Артареста недалеко от ворот стоял, там всем тяжело пришлось. Если бы не Тинькина защита». Амбаруссар над Корнистиром смеялись, у него ярко-розовые доспехи, бурое от копоти лицо и вихор во всю макушку. «На редкость забавное зрелище, я бы тоже посмеялся, но ты все время норовил помереть. Тилпи отца искал. Нинви я самолично к целителям отправил, у него две стрелы в боку и запястье вывихнуто. Кстати, ты знал, что Нинве прячет здоровенную родинку над губой?» «Нет», — покачал головой Майтима. «Я знаю, что Тилка тайком завивает локоны. Это так и останется тайной», — фыркнул Макалауре. Тилкарма регулирующий луч миновал. По пути к шатру они заметили торчащие из груды щебня обломки регулятора. Даже в покореженном состоянии конструкция выглядела внушительно, и невозможно было разобрать, что происходит по ту сторону. «Давай обойдем и посмотрим», — предложил Майтима. «Перестань, ты еле на ногах стоишь», — возразил брат. «Я тебе три перелома срастил». «Так ведь срастил же, один, позвоночника. Все равно идем». Настоящие Налдар плюют на поджившие раны. Приблизившись к регулятору, они услышали звуки сочных щелчков, а обогнув арматурного монстра, застали чудную картину. Прямо на земле, закрытые обломками от половины внешнего мира, сидели чумазые, оборванные и до неприличия счастливые Куруфин Вестенькой. При этом колдун деловито щелкал друга по лбу, считая щелчки. 41, 42, 43. Куруфин высиял, что тот Сильмариллу. Я проспорил, радостно сообщил он, увидев братьев. Не сбивай меня, проворчал Тенька. 56, 57. Вы в такое время еще и поспорить ухитрились, воскликнул Майтима. Нет, спорили мы раньше, пояснил Куруфинвы. Но проверить получилось только сейчас. Ох, Кана, какой ты смешной с этой маскировкой под красного леопарда. А почему ожоги почти недельной давности? Потому что на мне все быстро заживает, выкрутился Макалауры. А чем спор был? Спросил Майтима. И куда делся Ангаманда? В жизни не поверю, что Тенька тут ни при чем.